26 февраля 2006 года, 11:49, подземелье монастыря святого Иоанна, Хора, остров Патмос. Джейми отчетливо слышала в наушнике журчание воды, голоса Герри и брата Тимофея, говоривших о реке жизни, о том, что нужно из нее испить. То, что под землей протекала река, объясняло, почему все коридоры постоянно шли вниз. Пол там, где сейчас находилась Джейми, был ровным, но уклон оказался значительным. Ей приходилось прилагать усилия, чтобы не бежать вниз под действием силы тяжести. Наконец она уступила, направила на землю луч фонарика и убыстрила шаг. Вскоре Джейми уже почти бежала, но тут дорога впереди выровнялась. Это явилось огромным облегчением. Выскочив на ровное место, Ричардс поймала себя на том, что ей придется сделать еще несколько шагов, чтобы погасить инерцию. Едва пришло осознание этого, как на третьем шаге нога не нащупала опору. Оступившись, Джейми вдруг поняла, что никакого пола у нее под ногами нет. Там не осталось больше ничего. Джейми вскрикнула, теряя равновесие, и постаралась откинуться назад, на твердую землю. С размаху усевшись на пол, не находя земли под ногами, Джейми поняла, что ей не удержаться на краю, и перекатилась назад. Она вскинула ступни и молила Бога о том, чтобы уцепиться хоть за что-нибудь. Вся беда заключалась в том, что ухватиться было не за что. Выступ оказался очень узким, и удержать на нем равновесие было невозможно. Глаза Джейми обожгли слезы. Она не хотела проваливаться в бездну, не желала умирать, по крайней мере, вот так. «Господи, пожалуйста!» — воскликнула Ричардс. Каким-то образом ей удалось перевернуться на живот, опустить обе руки на землю. Выступ был недостаточно широким для того, чтобы Джейми поместилась на нем, но все же она смогла перенести вес своего тела на узкую полоску земли и избежать падения. Какое-то время Ричардс лежала, боясь пошевелиться. Наконец она перевернулась на бок, убеждаясь в том, что падение ей больше не грозит. Почувствовала под руками твердую землю и прерывисто вздохнула. Сердце ее ревело, словно мотоцикл. Впредь надо будет держаться осмотрительнее. Только теперь до Джейми вдруг дошло, что она больше не слышит голоса Герри и брата Тимофея. Ричардс осторожно подняла руку. Наушник исчез. Проклятье! Значит, вот оно, да? Неужели она попала в ловушку, свернула в проход, вырытый для обмана пиратов, позволила захлопнуться двери, ведущей обратно в мир? Теперь ей суждено оставаться в этом чистилище до тех пор, пока она в конце концов не умрет от жажды. Подобная смерть ее нисколько не прельщала. Быть может, лучше прыгнуть в темноту и разом покончить со всем. Джейми мысленно прикинула ширину выступа. Если она будет действовать осторожно и медленно, то ей, возможно, удастся выбраться обратно в коридор, ведущий вверх. Ричардс прекрасно помнила, что попыталась открыть дверь после того, как та захлопнулась за ней, но дверь даже не шелохнулась. Все же, если вернуться туда, по крайней мере, можно будет спокойно сесть, не опасаясь сорваться в бездну. Но как унести ноги отсюда? «Господи, помоги мне совладать с мыслями!» — прошептала Джейми. «Дай мне мудрости!» Она не смела сесть или хотя бы подняться на четвереньки. Вместо этого Джейми мучительно медленно поползла вперед дюйм за дюймом. Ей потребовалось 5 бесконечных минут на то, чтобы выбраться на тропу, с которой она сорвалась вниз. Только там Ричардс наконец-то сочла безопасным встать на четвереньки. Продолжая ползти вперед, Джейми наткнулась на что-то рукой. Это оказался ее наушник. «Слава Богу!» Забравшись вверх еще на несколько футов, она нащупала портативное устройство и убедилась, что шнурок держит прочно. Теперь это была последняя ниточка, связывающая ее с внешним миром. Джейми подумала, сможет ли она подать отсюда сигнал. Кому? Я не разумеется. Но что ему сказать? «Спускайся сюда!» «Носись по лабиринту, погруженному во мрак, открывай те двери, которые я попробую тебе описать, и в конце концов мы с тобой застрянем здесь вместе?» «Или лучше, возвращайся, вызывай того, кто должен был быть на моем месте, ищи с помощью этого человека похищенных детей, как и нужно было поступить с самого начала, когда успешно, так, как этого хотел. Выполнишь задание, возвращайся меня искать. Я буду ждать здесь». Нет, лучше она умрет от жажды. Я не обращался с ней как с никчемной дилетанткой. По крайней мере, ей так казалось. Словно желая доказать его правоту, она сейчас здесь сидит между небом и землей. Джейми попыталась найти сигнал, просто чтобы определить, можно ли передать отсюда сообщение. Все это казалось весьма сомнительным. Ричардс понимала, что ей необходимо сосредоточиться, собраться с мыслями, постараться думать, не сдерживая себя внешними рамками, точнее, стенами коридора. Посветив фонариком в бездну, она ничего не увидела. Ни стен, ни дна. Проклятие! Джейми поймала себя на том, что не может прекратить ругаться. «Черт побери! Если она когда-то в жизни ощущала непреодолимую потребность в подобных словах, то это было именно сейчас». К плюсам можно было отнести то, что кислорода, судя по всему, было достаточно. Здесь казалось довольно прохладно, но в куртке Джейми чувствовала себя вполне уютно. Она вставила наушник, но ничего не услышала. Что там происходит? Усевшись в кромешной темноте без начала и конца, Джейми постаралась собраться с мыслями.